Тилли Бэкшоу. Сидни Шелдон. Узы памяти. Хизер Хартс с любовью. Пролог. Что-то еще, министр внутренних дел? Алексия Девир улыбнулась. Министр внутренних дел. Самые прекрасные слова в английском языке. Если не считать премьер-министра, разумеется. Новая суперзвезда партии Тори мысленно рассмеялась над собой. Не все сразу, Алексия. Шаг за шагом. Нет, спасибо, Эдвард. Если понадобитесь, я вас позову. Сэр Эдвард Мэннинг, кивнув, вышел. Старейший государственный служащий и бастион вестминстерского политического истеблишмента Мэннинг был высоким, седым и таким же негнущимся, как спичка. На ближайшие месяцы сэру Эдварду предстоит стать ближайшим компаньоном Алексии Девир. Его дело — советовать, предупреждать, умело вести по лабиринту политических интриг и амбиций в Министерстве внутренних дел. Но сейчас, в первые часы своей деятельности, Алексия Девир хотела побыть одна, без свидетелей, насладиться сладким вкусом победы, посидеть и понежиться в лучах своей власти. Что ни говори, а она это заслужила. Встав из-за письменного стола, министр стал обходить новый офис, огромное помещение, почти на вершине одной из готических башен Вестминстерского дворца. Интерьер был не столько роскошен, сколько функционален. Пара одинаково уродливых коричневых диванов. Их нужно убрать. Простой письменный стол со стулом на другом конце и книжный шкаф, набитый пыльными, ни разу не раскрытыми томами по политической истории. Но все это казалось неважным и ненужным, стоило лишь обозреть расстилавшийся за окнами вид. Слово «великолепный» казалось жалким описанием панорамы Лондона за высокими от пола до потолка окнами. Тут было все. От башен Канари-Уорф на востоке до особняков Челси на западе. Вид, говоривший только об одном — власть. Власть, отныне принадлежавшая ей. «Я – министр внутренних дел Великобритании, второй по важности и значению член правительства Ее Величества». Как это случилось? Как незначительный и к тому же крайне непопулярный заместитель министра Тюрем ухитрилась перескочить через головы других достойных кандидатов постарше и заполучить столь престижную должность? Бедняга Кевин Ломакс, министр торговли и промышленности, скрижетал пожелтевшими от кофе зубами. При этой мысли у Алексии стало тепло на душе. «Старая, чванливая, ископаемая. Списал меня со счетов 100 лет назад. И кто смеется последним?» Пригвожденная к позорному столбу прессой за богатство, аристократическое происхождение и прозванная в таблоидах «Железной леди», Алексия представила в парламент биль судебной реформы вынесения приговоров и наказаний, разгромленный членами парламента, принадлежавшими к обеим партиям, и заклейменный как безжалостный и жестокий. Приговоры без права на условно-досрочное освобождение уместны в Америке, в варварской стране, где все еще казнят осужденных. Но здесь, в цивилизованной Великобритании, это не пройдет. По крайней мере, так говорят. И все же, получив хороший пинок, все проголосовали за. Трусы. Трусы и лицемеры. Все до одного. Алексия Девир знала, насколько непопулярной стала из-за этого биля. Непопулярной у коллег, у прессы, у избирателей с низкими доходами. Поэтому была шокирована не меньше остальных, когда премьер-министр Генри Уитман назначил ее министром внутренних дел. Однако она недолго раздумывала над своим назначением. Главное – сам факт. Остальное роли не играет. Алексия вынула из коробки несколько семейных фотографий. Она предпочитала не смешивать работу и частную жизнь, но в наши дни очень модно быть чувствительной и сентиментальной, а держать на столе семейные снимки стало почти обязательным. Ее дочь Рокси, 18 лет, белокурая головка откинута, улыбающееся лицо светится весельем. Как Алексии не хватает этого смеха! Снимок, конечно, сделан до несчастного случая. Несчастный случай. Алексия ненавидела этот эвфемизм, стремление приукрасить попытку самоубийства. Прыжок с третьего этажа, навсегда приковавший Рокси к инвалидному креслу. По мнению Алексии, надо называть вещи своими именами. Но Тедди, ее муж, настоял на своем. «Дорогой Тедди, он так деликатен». Алексия с улыбкой поставила рядом с фото дочери портрет Тедди, ничем не выдающегося грузного мужчины средних лет, с редеющими волосами и вечно красным лицом. Тедди Девир, похожий на уютного плюшевого мишку, с сияющей улыбкой смотрел в камеру. «Без него моя жизнь была бы совершенно иной. Я стольким ему обязана». Конечно, Тедди не единственный, кому Алексия была обязана своим везением. Был еще и Генри Уитмен, Тори и новый премьер, самовольно назначивший себя и ее политическим ментором. А где-то далеко-далеко был еще один человек, славный человек, тот, кто очень помог ей, но она не должна о нем думать. Ни сейчас, ни сегодня. Сегодня день триумфа. Праздник. Времени на сожаление не остается. На третьем снимке был Майкл, сын Алексии. Как красив этот мальчик с темными локонами, сланцево-серыми глазами и лукавой улыбкой, способной растопить любое женское сердце. Иногда Алексия думала, что Майкл — единственный человек на свете, которого она любила преданно и безусловно. Когда-то Рокси тоже входила в эту категорию, но возникшая между ними распря непоправимо отравила их отношения. После фотографий настала очередь поздравительных открыток, прибывавших непрерывным потоком с тех пор, как два дня назад объявили о шокирующем назначении Алексии. Большинство было скучными официальными приветствиями от лоббистов или постоянных парламентских зевак с изображением бутылок шампанского, льющейся из горлышек пены или бездарных цветочных натюрмортов. Но одна привлекла взгляд Алексии. На фоне американского флага была золотом выведена олиповатая надпись «Ты – скала». Алексия развернула открытку. «Поздравляю, дорогая Алексия! Так взволнована и так горжусь тобой! С любовью, Люси! Целую!» Алексия широко улыбнулась. У нее было очень мало подруг, вообще очень мало друзей, но Люси Мейер являла собой подтверждающее правило исключения. Соседка по Мартас Вайньярд, где у Алексии был летний домик, Тедди влюбился в остров, еще учась в Гарвардской школе бизнеса, Люси Мейер стала ей почти сестрой. Типичная домохозяйка, хотя очень обеспеченная, и такая же типичная, как яблочный пирог, американка. Ребячливая и одновременно обладающая сильнейшим материнским инстинктом, она была из тех женщин, которые ставят в электронных письмах множество восклицательных знаков и пишут «Ай» не с точкой, а с кружочком наверху. Сказать, что у Люси Мейер и Алексии Девир мало общего, все равно, что не сказать ничего. И все же дружба обеих женщин, закаленная за многие летние месяцы, прошедшие в Мартас Вайньярд, пережила все подъемы и спады безумной политической жизни Алексии. Стоя у окна, Алексия смотрела на Темзу. Отсюда, с высоты, река выглядела спокойной и величественной, медленно извивающейся серебряной лентой, прокладывающей бесшумный путь через город. Но женщина знала, какими смертоносными могут быть глубинные течения. Даже сейчас, в 49 лет, на пике карьеры, Алексия не могла смотреть на воду без дрожи дурного предчувствия. Она нервно крутила на пальце обручальное кольцо. Как легко все это может быть смыто и унесено. Власть, счастье, сама жизнь. Одно мгновение, одно неосторожное мгновение, и все исчезло. Громко зазвонил телефон. «Простите, что беспокою, министр внутренних дел, но на первой линии Даунинг-стрит-10. Полагаю, вы ответите на звонок премьер-министра?» Алексия тряхнула головой, отгоняя призраков прошлого. «Разумеется, Эдвард, соедините нас». К югу от реки, менее чем в миле от просторного вестминстерского офиса Алексии Девир, но так далеко, словно на другой планете, в кафе «Мэггис» сидел Гилберт Дрейк, сгорбившийся над яичницей с беконом. Классическая британская забегаловка с никогда не мытыми окнами и драным линолеумом на полу, «Мэггис» была весьма популярной столовкой для таксистов и строительных работяг, заходивших позавтракать по пути на утреннюю смену. Гилберт Дрейк, постоянный посетитель, по утрам чаще всего был болтлив и улыбчив, но не сегодня. Уставясь на газетный снимок с таким ужасом, будто увидел призрак, он прижал пальцы к вискам. «Этого быть не может! Как же так вышло?» «Вот она перед ним, эта сука, Алексия Девир! Улыбается в камеру и пожимает руку премьер-министру. Гилберт Дрейк никогда не забудет это лицо, сколько бы ни прожил. Гордый вид, выдвинутый подбородок, презрительный изгиб губ, холодный стальной блеск голубых глаз, таких же красивых, пустых и бессердечных, как у куклы. Подпись под снимком гласила: «Новый министр внутренних дел Британии начинает работу». Чтение статьи причиняло боль, словно бередило только что зажившую рану, но Гилберт Дрейк заставил себя продолжить. Вчера новым министром внутренних дел была назначена бывший заместитель министра тюрем Алексия Девир, что крайне удивило не только членов парламента и правительства, но и СМИ. Премьер-министр Генри Уитмен назвал миссис Девир звездой и центральной фигурой в своем кабинете нового типа. Кевин Ломакс, министр торговли и промышленности, которому прочили это место после того, как бывший министр внутренних дел Хамфри Кру подал в отставку, заявил репортерам, что он счастлив услышать о назначении миссис Девир и что ему не терпится начать с ней работу. Гилберт Дрейк, брезгливо морщась, свернул газету. «Санджай Пател, лучший друг Гилберта, погиб из-за этой суки. Санджай, защищавший Гилберта от школьных хулиганов, а потом и на строительстве. Санджай, который трудился с рассвета до заката, чтобы на семейном столе была еда, и улыбкой встречал все жизненные разочарования. Санджай, которого несправедливо обвинили, посадили в тюрьму, подставили полицейские только за то, что он пытался помочь кузену избежать преследования, теперь мертв. А эта шлюха, эта волчица Алексия Девир высоко вознеслась, став любимицей Лондона. Но этого не будет. Гилберт Дрейк не допустит. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого». Мэгги, владелица кафе, давшая ему свое имя, подлила Гилберту чая в кружку. «Ешь, Гил, твоя яичница остывает». Гилберт Дрейк не слышал ее. В ушах звучал голос Санджая Пателла, молившего о мести. Шарлотта Уитман, жена премьер-министра, повернулась на бок и погладила грудь мужа. 4 утра, а Генри так и не уснул. Уставился в потолок с видом смертника, стоящего перед расстрельной командой. «Что с тобой, Генри? Что случилось?» Генри Уитман накрыл руку жены своей. «Ничего. Просто бессонница. Прости, если разбудил. Но ты скажешь мне, если возникнут проблемы, правда?» Он привлек ее к себе. «Дорогая Шарлотта, я премьер-министр. Моя жизнь — сплошные проблемы, которым конца и края не видать. Ты понимаешь, о чем я? О настоящей проблеме, той, с которой ты не сможешь справиться. У меня все в порядке, дорогая. Честное слово. Постарайся снова заснуть». Скоро Шарлотта крепко спала. Генри смотрел на жену. В ушах звенели ее слова. «Той, с которой ты не сможешь справиться». Благодаря ему лицо Алексии Девир красовалось на первых страницах газет. Слухи о ее назначении ходили разные, но никто ничего не знал. Никто, кроме Генри Уитмана. А эту тайну он намерен унести в могилу. Стала ли Алексия проблемой, с которой он не сумеет справиться? Генри Уитман искренне надеялся, что это не так. Но во всяком случае уже слишком поздно. Назначение состоялось. Дело сделано. Новый премьер Британии промаялся до рассвета. Впрочем, он ничего другого не ожидал. Нет отдыха для грешных.